раз. Касич, Серег, прием. Ты, может, объявишь как-то начало через 3 минуты? Раз, два. Да, я объявлю. А мы синхронизованы сейчас? Алло, раз, два, три, четыре. Фамилия. Раз, раз, раз, два, три, четыре. Алло, ты слышишь? Давай под метроном, может, говорить или что? Да. Очень трудно с ответами из-за задержки. А у нас метроном не слышно. Алло. Надо ждать 2 секунды. Алло. Ждать 2 секунды надо. Раз, два, раз, два. Алло, Борисова слушает. Да. Почему? А он же должен синхронизовывать. Раз, два, да. Господа. Политехнический музей на связи. О, Алексей. Это... Алексей Борисов. Тут еще есть дамы. Алло. Да, да, привет. Слушай, тут ничего не синхронизовывается. Тут идет задержка, да, латака. Мы здесь. Подключаемся, да, уже. Вернее, подключились. Нет, нет, нас слышно? Идет, она